Кто там? Мама уехала по делам, а Нинке запретила открывать дверь. Потому что за дверью может быть кто угодно. И маньяк с ножом, и слесарь с пилой, и волк настоящий. Нинка закрыла за мамой дверь и прислушалась. Волк, конечно, был уже там. «Это волк? Кушать меня пришли?» — спросила Нинка, заглядывая в замочную скважину. «Он самый. Кушать, значит, пришли?» — прохрипели за дверью. «Ну, заходи, раз такой честный». Дверь открылась, и, поправляя галстук, вошел волк. Он вытер лапы и спросил. «А где тут, значит, кухня?» Нинка побежала показывать. На кухне волк посадил ее в большую кастрюлю и дал в каждую руку по помидору. На голове у Нинки он разбил два яйца и стал на терке тереть морковку. «Только вы побыстрее, я еще хочу мультики посмотреть. А перец у мамы вон там лежит, в белой баночке. Только не за шиворот, щекотно. И без лука, пожалуйста, он очень противный». В дверь позвонили. «Это Баба-Яга. Я сейчас!» — крикнула Нинка, гремя кастрюлями и теряя помидоры, она побежала открывать. Сунув в щель волосатый нос, Баба-Яга гнусавила. «Здравствуй, девочка. Я твоя бабушка». «Что, я свою бабушку не знаю? Заходите, тетя». В прихожей Баба-Яга встретила волка. Они стали обниматься. «Бабуся, друг, так сказать, юных лет!» — хрипел волк. «Как твой ревматизм, аппендицит, внуки?» «Ой, серый, хриплю потихоньку». «Это она такая больная, меня в мешке в лес понесет?» — возмутилась Нинка. «Волк, будьте мужчиной!» Баба-Яга отказывалась. Но волк уступил ей Нинку, помог посадить в мешок и собрал целую сумку продуктов. Чем Нинку закусывать? Тут пришли воры. Они открыли дверь отмычкой. «Вот хамство!» — сказала Нинка, когда воры в грязных ботинках прошагали в комнату. Пока один пугал всех пистолетом, второй рылся в шкафу. «Если вы ищете деньги, то они в холодильнике. И нечего кидаться папиными галстуками», — сказала Нинка. «Ты слышал? Деньги в холодильнике!» — прохрипел волк, но вор только погрозил ему пистолетом. «Мамины колечки!» — рассердилась Нинка. «Она их мне подарить обещала! А ну, положи на место!» Вор поднял с пола тряпичного медведя и отшвырнул в сторону. «Это ты Мишку моего так?» — возмутилась Нинка. «Это... не тронь Мишку!» Разом завопила Баба-Яга и волк. Нинка в мешке пропрыгала по комнате и укусила одного вора за коленку. Тогда воры прямо в мешке подвесили ее на люстру. «С ребенком справились, эх вы!» — сетовала Баба-Яга. Тут воры нашли коробку с шашками. «Шашечки!» — сказал один. «Сыграем!» — предложил второй. «А ведь я когда-то неплохо играл!» — воскликнул волк. «Давайте-ка пару на пару!» Волк и Баба-Яга сели с одной стороны, воры — с другой. «А я!» — крикнула Нинка, болтаясь на люстре. «Ладно, ладно, я подсказывать буду. Волк, ходи вон той! Ну, вон той, белый, справа!» В этот момент вернулась мама. Сначала она сняла Нинку с люстры, потом вызвала милицию, и воров увезли на красивой желтой машине. Затем попрощалась с Бабой-Ягой и волком. Когда они уходили, Нинка висела у волка на хвосте и сопела от обиды. «Но не расстраивайся, девочка», — сказал волк. «Я тебя в следующий раз...» Съем.